Калининская наступательная операция. С 5 декабря 41 по 7 января 42. Как и в оборонительной фазе битвы за Москву, боевые действия в районе Калинина стали самостоятельной частью сражения, опосредованно влиявшей на общую обстановку. Задачей советских войск на начальном этапе операции было окружение и уничтожение, в случае отказа от капитуляции, немецких войск в районе города Калинин. Перспективной задачей был выход на тылы 3-й танковой группы и ее уничтожение во взаимодействии с Западным фронтом. В отличие от боев октября-ноября месяца, в декабре в составе немецких войск на этом направлении отсутствовали танковые дивизии. Части надолго задержавшегося в Калинине 41-го моторизованного корпуса в конце ноября 41-го года убыли под Москву. Противником наступающих советских войск были только пехотные дивизии немецкой 9-й армии. В начале декабря 41-го силы войск Калининского фронта по общей численности не превосходили сил противостоявшей им 9-й армии противника, но в результате проведенной перегруппировки на левом крыле фронта в районе Калинина была сосредоточена ударная группировка в составе 5 стрелковых дивизий 31-й армии и 3 стрелковых дивизий 29-й армии. По количеству людей в дивизиях войска левого крыла Калининского фронта имели примерно полуторное превосходство над оборонявшейся против них группировкой противника в составе немного более 3 пехотных дивизий. Но в артиллерии превосходство и на этом участке фронта продолжало оставаться на стороне немецких войск. Однако войска Калининского фронта действовали в условиях, принципиально отличающихся от ударов по растянутым флангам наступательной группировки 2 танковых групп. Им противостояла пехота, успевшая оборудовать позиции. К объективным факторам, не способствовавшим успешным действиям подчиненных Коневу войск, прибавились факторы субъективные – неверные оперативные решения задач прорыва обороны противника. Так, соединения левого фланга 29-й армии генерал-лейтенанта Масленникова перешли в наступление 5 декабря, но вместо нанесения одного удара они начали наступление одновременно на 3 участках фронта, удаленных один от другого на 7-8 километров. Каждая из 3 наступавших стрелковых дивизий 29-й армии наносила удар на 1,5-1,5-километровом участке фронта 2 стрелковыми полками, эшелонированными один за другим. Эти ударные группы вклинились в оборону противника, но простреливаемые огнем с обоих флангов были вынуждены остановиться. А ударная группа правофланговой стрелковой дивизии уже к вечеру 5 декабря была оттеснена противником в исходное положение. В течение 8 последующих дней войска армии предпринимали безуспешные попытки прорвать оборону немецкой 9-й армии. Только 14 декабря, после того, как в командование 29-й армии вступил генерал-майор Швецов, назначен 12 декабря, войска достигли небольшого тактического успеха, овладели несколькими населенными пунктами на южном берегу Волги. Однако уже вечером 15 декабря противник предпринял контратаку против частей 29-й армии и вынудил их отойти к реке. Во многом неудачи Калининского фронта объясняются тем, что 29-я и 31-я армии не получили в свой состав свежесформированных дивизий и вели боевые действия поредевшими в боях оборонительной фазы битвы за Москву соединениями. Неудачи 29-й армии в значительной мере смазали успех 31-й армии, которая должна была во взаимодействии с войсками Масленникова окружить Калинин. Войска 31-й армии генерал-майора Юшкевича после упорных 3-дневных боев прорвали вражескую оборону. К исходу 9 декабря передовыми частями продвинулись на 15 километров и перерезали шоссе Калинин-Тургиново, южнее Негатино, создав угрозу тылу группировки противника в районе Калинина. Поскольку 29-я армия так и не смогла продвинуться навстречу войскам Юшкевича, командующий Калининским фронтом приказал командующему 31-й армии создать ударную группировку для глубокого обходного маневра. В ее состав назначались 4 стрелковые, 1 кавалерийская дивизия, 2 танковых батальона, 2 артиллерийских полка и 2 дивизиона реактивной артиллерии. Силами этой группировки предполагалось совместно с войсками 29-й армии завершить окружение противника в районе Калинина. Ставшую патовой ситуацию изменило наступление 30-й армии Западного фронта, продвижение которой угрожало выходом в тыл 9-й армии на Калининском направлении. Утром 16 декабря войска 31-й и 29-й армий возобновили наступление, нанося удары по сходящимся направлениям с целью окружения противника в городе Калинине. Но еще в ночь на 16 декабря командование 9-й армии приказало начать отступление из района Калинина. Город был взят 16 декабря, и в этот же день в состав Калининского фронта была передана 30-я армия. Начиная с 16 декабря, 30-я армия перешла к преследованию медленно отходящего противника. К исходу 25 декабря армии левого крыла Калининского фронта вышли на линию Высокое, Казнаково, Латашино, где и были временно задержаны противником на заранее подготовленном им рубеже обороны. Однако именно в этот период в районе Торжка происходило сосредоточение 39-й армии, переданной в состав фронта из резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Как и другие фронты, Калининский фронт получил в свое распоряжение свежесформированную армию. Командующим 39-й армией был назначен генерал-лейтенант Масленников. Армия была развернута между 22-й и 29-й армиями в конце декабря. Еще до сосредоточения всех назначенных в 39-ю армию соединений, она перешла в наступление. С 22 по 25 декабря войска 39-й армии, наступая силами несколько более двух дивизий, вклинились в оборону противника на 3-6 километров. В конце декабря войска Калининского фронта в полосе 39-й армии прорвали оборону противника на всю тактическую глубину. С вводом в бой главных сил 39-й армии дела у Калининского фронта пошли намного лучше. В ходе боев со 2 по 7 января 42-го войска фронта на правом крыле вышли на рубеж реки Волги. В центре прорвали новую линию обороны, организованную противником по правому берегу Волги, и охватили Ржев с запада и юго-запада. Левофланговые дивизии 39-й армии, 29-я, 31-я и 30-я армии были задержаны врагом на заранее подготовленном им оборонительном рубеже в районе Ржева и севернее Латашино.